Он возбуждал в Самгине не новые подозрения. Ведет себя нагло и, кажется, хочет вызвать скандал, потому что обозлен неудачами. А может быть, это его способ реабилитировать себя в глазах общества. Но рядом с этой догадкой, и не устраняя ее, а жила другая. Разведчик, соглядатый, делает карьеру радикала для того, чтобы играть роль Азефа. Но как бы то ни было, его насмешка над красивой жизнью — это насмешка хама, о котором писал Мережковский. Это отрицание культуры сыном трактирщика и содержателя публичного дома. «Ага, явился наш мудрец, бесстрашный мудрец. Послушай мне изреченное», — не понижая голоса, проговорил Тагильский. Мудрецом назвал он маленького человечка с лицом в черной бородке. Он сидел на стуле и, подскакивая, размахивая руками, ощупывая себя, торопливо и звонко, выбрасывал слова. Но вдруг окажется, что он тот самый Иванушка-дурачок, Иван-царевич, которого издревле ласкала мечта народа о справедливом царе, святая мечта. Его лицо, слепленное из мелких черточек и густо покрытое черным волосом, его быстро бегающие глаза и судорожные движения тела придавали ему сходство с обезьяной-мартышкой, а говорил он так, как будто одновременно веровал, сомневался, испытывал страх, обжигающий его. «Глаз народа, глаз Божий! Нет, нет! Народ говорит только о вещественном, о материальном, но таинственная мысль народа, мечта его о Царствии Божием, да, это святые мысли мечта. Святость требует притворства, да, да, святость требует маски. Разве мы не знаем святых, которые притворялись юродивыми Христа ради, блаженными, дурачками? Они делали это для того, чтобы мы не отвергли их, не осмеялись святость их пошлым смехом нашим». Его молча слушали человек 10, искоса поглядывая друг на друга, ожидая, кто первый решится возразить. А он непрерывно говорил, подскакивая, дергаясь, умоляюще складывая ладони, разводя руки, обнимая воздух. «В нем есть нечто от Босха, от гротеска», — нашел Самгин, внимательно слушая тревожный звон слов. «И, может быть, все позорное, что мы слышим об этом сибирском мужичке, только юродство. Только для того, чтобы мы преждевременно не разгадали его, не вовлекли его в наши жалкие споры, в наши партии и кружки, не утопили его в мути нашего безбожия. Господа, творится легенда, хорошо поет собака, убедительно поет», — сказал Тагильский. И в ту же секунду раздался жужжащий голос человека с брюшком на длинных ногах. «Менее всего, дорогой и уважаемый, менее всего в наши дни уместна мистика сказок, как бы красивые ни были сказки. Разрешите напомнить вам, что с января Государственная Дума решительно начала критику действий правительства, действий, совершенно недопустимых в трагические дни нашей борьбы с врагом. Силы коего грозит нашему национальному бытию, да, именно так, угрожает нам порабощением. Вы, конечно, знаете о росте злоупотреблений провинциальной администрации, злоупотреблений, вызвавших сенатские ревизии, о немецком погроме в Москве, о поведении Горемыкина, закрытии вольноэкономического общества и других этого типа мероприятиях, которые еще более усиливают тягостные впечатления наших неудач на фронтах. Говорил он все более сердито, и теперь голос его стал похож на холодное свистящее шипение водяной струи, когда она под сильным давлением вырывается из бронспойта. «Вы знаете также, что нам не без труда удалось соединить 6 фракций Думы в единый прогрессивный блок, и что назревает необходимость слияния земского и городского союзов в одну организацию. Деревня и город, помещик и фабрикант имеют перед собой одного и того же врага. Как патриоты мы вправе надеяться, что все подлинно прогрессивное поймет значение этого блока? Мы не только вправе надеяться, но считаем себя вправе требовать. Поэтому я с глубоким огорчением выслушал вашу литературно-остроумную, но политически, безусловно, вредную попытку как-то оправдать Распутина именно в то время, когда его гнусное разрушающее влияние возрастает». «Я тебе задам», — проворчал Тагильский, облизнул губы, сунул руки в карманы, и осторожно, точно кот, охотясь за птицей, мелкими шагами пошел на оратора. Самгин же предусмотрительно направился к прихожей, чтоб, послушав Тагильского, в любой момент незаметно уйти. Но Тагильский не успел сказать ни слова, ибо толстая дама возгласила: «Пожалуйте к столу, господа, закусите, чем Бог послал». Не только Тагильский ждал этого момента. Публика очень единодушно двинулась в столовую. Самгин ушел домой, думая о прогрессивном блоке, пытаясь представить себе место в нем, думая о Тагильском и обо всем, что слышал в этот вечер. Все это нужно было примирить, уложить плотно одно к другому, извлечь крупицы полезного, забыть о том, что бесполезно. Время шло с поразительной быстротой. Обнаруживая свою невещественность, оно бесследно исчезало в потоках горячих речей, в дыме слов, не оставляя по себе ни пепла, ни золы. Клим Иванович Самгин много видел, много слышал и пребывал самим собою, как бы взвешенным в воздухе, над широким течением событий. Факты проходили перед ним и сквозь него, задевали, оскорбляли, иногда устрашали. Но все проходило, а он непоколебимо оставался зрителем жизни. Он замечал, что чувство уважения к своей стойкости, сознание независимости все более крепнет в нем. Он не мог бы назвать себя человеком равнодушным, ибо все, что непосредственно касалось его личности, очень волновало его. Так, например, повторилось нечто, пережитое им лет за 10 до этого года. По дороге на фронт около Пскова соскочил с расшатанных рельс товарный поезд. В составе его были 3 вагона сахара, гречневой крупы и подарков солдатам. Вагонов этих не оказалось среди разбитых, но не сохранилось и среди уцелевших от крушения. Климу Ивановичу Самгину предложили расследовать это чудо, потому что судебное следствие не отвечало на запросы Союза, который послал эти вагоны одному из полков ко дню столетнего юбилея его исторической жизни. Следствие вел провинциальный чиновник, мудрец весьма оригинальной внешности, высокий, сутулый, с большой тяжелой головой, в клочьях седых волос, встрепанных точно после драки. Его высокий лоб, разлинованный морщинами, мрачно украшали густейшие серебряные брови, прикрывая глаза цвета ржавого железа. Горбатый ястребиный нос прятался в плотные, толстые, точно литые усы. Седой волос усов очень заметно пожелтел от дыма табака. Он похож был на военного в чине не ниже полковника. — Евтихий Панормов! — отрекомендовался он, протянув Самгину руку, как будто нехотя или нерешительно. А узнав, зачем приехал визитер, сказал: «Не могу вас порадовать. Черт их знает, куда исчезли эти проклятые вагоны». Голос у него был грубый, бесцветный, неопределенного тона, и говорил он с сожалением, как будто считал своей обязанностью именно радовать людей и был огорчен тем, что в данном случае не способен исполнить обязанность эту. «Установлено, что крестьяне села, возле коего потерпел крушение поезд, грабили вагоны, даже избили кондуктора, проломили череп ему, кочегару по морде попало. Но ведь вагоны-то не могли они украсть. Закатили их куда-то к черту лешему. 7 человек арестовано, из них 4 бабы». «Бабы, сударь мой, чрезвычайно обозлены событиями. Это, знаете, очень не радует, так сказать». Самгин спросил: «Солдаты сопровождали поезд?» «А как же, 11 человек». «Солдат арестовал военный следователь, установив, что они способствовали грабежу. Знаете, бабы, дело ночное и так далее, да». «Воровство всех форм весьма процветает, воровство и мошенничество». Самгин видел, что этот человек Согбенный трудом обличения воров и мошенников, давно устал и относится к делу своему с глубоким равнодушием. Могу я ознакомиться с протоколами допросов? Вообще это не принято, но война и ваше официальное положение. Я думаю, можно. Он заговорил более оживленно. Кстати, вы где остановились? Нигде еще? Да. Чемодан на вокзале. Ага. И уже с оттенком торжества в голосе он сообщил. Остановиться здесь негде. Город натискан беженцами, ранеными, отдыхающими от военных трудов, спекулянтами, шулерами и всяким мародерством и дерьмом. Но могу вас обрадовать. Тут все обыватели, даже и зажиточные, зарабатывают, сдавая комнаты. Ценные мелкие вещи прячут, сами выселяются в сараи, бани, садовые беседки. Моя квартирохозяйка тоже из эдких. Можете остановиться у нее, но в комнате уже занято одним военным. Подпоручик, ранен и дурак. С обедом, чаем или кофе, с ужином она взимает по 25 рублей. Деньги дешевы. Когда Самгин сказал, что он согласен, следователь как будто удивился. Хотя, в сущности, что вы будете делать здесь? Впрочем, это меня не касается. Позовем хозяйку. Передвинув языком папиросу из правого угла рта в левый, он снял телефонную трубку. — Да, сейчас же. Явилась хозяйка. Маленькая, ловкая, рыжеволосая, в зеленом переднике, с кукольным румяным личиком и наивными глазами серого цвета. — Полина Петровна Витовт, — сказал о ней следователь. Она очень ласково улыбнулась и отвела Самгина в комнату с окнами на двор, загроможденный бочками. Клим Иванович плохо спал ночь. Поезд из Петрограда шел медленно, с препятствиями. Долго стоял на станциях. Почти на каждой толпились солдаты, бабы, мохнатые старики. Отвратительно визжали гармошки, завывали песни. Звучал дробный стук пляски, и в окна купе заглядывали бородатые рожи запасных солдат. Утомительно было даже вспоминать этот день. Весь в грохоте и скрежете железа, в свисте, воплях песен, криках, ругательствах, в надсадном однообразном вое гармоник. Клим Иванович, сняв френч, прилег на кушетку и почти немедленно уснул, и проснулся от странного ощущения. Какая-то сила хочет поставить его вверх ногами. Самгин приподнял голову и в ногах у себя увидел другую. Черная она была вставлена между офицерских погонов на очень толстые и широкие плечи. Легко было понять, что офицер, приподнимая и встряхивая кушетку, трудится с явным намерением сбросить с нее человека. Самгин быстро подобрал свои ноги, спустив их на пол, и поспешно осведомился. — Что вы делаете? Что вам угодно? «Книга! Тут должна быть книга!» — громко чмокнув, объяснил офицер, выпрямляясь. Голос у него был сиплый, простуженный или сорванный. Фигура коренастая, широкогрудая. На груди его ползал беленький крестик. Над низеньким лбом щеткой стояли черные волосы. «Подпоручик Валерий Николаев Петров!» — сказал он, становясь против Самгина. Клим Иванович тоже назвал себя, протянул руку. Но офицер взмахнул головой, добавя, — Я не могу пожать вашу руку. — Почему? — Вы сидите, я стою. — Допустимо ли, чтобы офицер стоял перед штатским с протянутой рукой? — Я близорук, да еще со сна, — миролюбиво объяснил Самгин, видя перед собой убритое, толстогубое лицо с монгольскими глазками и широким носом. — Вам следовало объяснить мне это, — сказал офицер, спрятав руки свои за спину. — Вот я и объясняю. — Поздно. Вы дали мне право думать, что ваше поведение — это обычное поведение штатских либералов, социалистов и вообще этих, которые прячутся в земском и городском союзах, путаясь у нас в ногах. Поднимая голос, он сипел и свистел все громче. Вы даже улыбнулись, подчеркнув этим неуважение к защитнику Родины и чести армии, неуважение, на которое я вправе ответить револьверной пулей. — Этот может, — подумал Сангин, и, стараясь подавить тревожное чувство, миролюбиво выговорил. — Да, армия в наши дни заслуживает. Петров вкусно чмокнул. — В наши дни, а в 6-7 годах, уничтожая революционеров, не заслуживала, нет? — Разумеется, и тогда, — торопливо согласился Сангин. — Рад слышать, — сказал поручик Петров. — Рад, — повторил он. — Иначе я сторонник дуэлей, а вы? — Не приходилось решать этот вопрос, — осторожно ответил Сангин. — Но ведь, кажется, во время войны дуэли запрещены. — Да, а почему? — настойчиво спросил поручик. — Очень понятно, — сказал Сангин, чувствуя, что у него вспотели виски. — Представьте, что штатский вызывает вас, и вы, человек высокой ценности, становитесь под его пулю. Поручик Петров ослепленно мигнул, чмокнул и, растянув толстые губы широкой улыбкой, протягивая Самгину руку с короткими пальцами, одобрительно, даже с радостью просипел. — Браво! Вашу руку! Приятно встретить разумного человека. Мы выпьем. Пиво, да, отличное пиво. Он ткнул пальцем в стену, явилась толстая белобрысая женщина. — Бир! — сказал Петров, показывая ей два пальца. — Свей, бир! — Пару пива. Немецкий. Ничего не понимает корова. Черт их знает, кому они нужны, эти мелкие народы. Их надо бы навыселять в Сибирь, вот что. Вообще Сибирь заселите народцами. А то, знаете, живут они на границе, все эти латыши, эстонцы, чехонцы. И тяготеют к немцам, и все революционеры. Знаете, в 5-м году в Риге унтер-офицерская школа отлично расчесала латышей. Били их, как бешеных собак. Молодцы унтер-офицеры, отличные стрелки. Кошмарное знакомство становилось все теснее и тяжелее. Поручик Петров сидел плечо в плечо с Климом Самгиным, хлопал его ладонью по колену, толкал его плечом, локтем, радовался чему-то. И Самгин убеждался, что рядом с ним человек ненормальный, невменяемый. Его узенькие монгольские глаза как-то неестественно прыгали в глазницах и сверкали, точно рыбья чешуя. Самгин вспомнил поручика Трифонова. Тот был менее опасен, простодушнее этого. Тот был пьяница, неудачник, а этот нервно больной. Безумный герой. Толстая женщина принесла пиво и вазочку соленых сухарей. Петров, гремя саблей, быстро снял портупею, мундир, остался в шелковой полосатой рубашке, засучил левый рукав и, показав бицепс, спросил Самгина. — Утешительно. Пьем за армию. Ну, расскажите-ка, что там в Петрограде? Что это, Распутин? И вообще все эти сплетни. Но он не стал ждать рассказа, а, выдернув подол рубахи из брюка, обнажил левый бок и, щелкая пальцем по красному шраму, с гордостью объяснил. — Штыком! Чтоб получить удар штыком, нужно подбежать вплоть ко врагу, верно? — Да, мы на фронте не щадим себя, а вы в тылу. — Вы больше враги, чем немцы! — крикнул он, ударив дном стакана по столу, и матерно выругался, стоя перед Самгиным, размахивая короткими руками, точно пловец. — Вы, штатские, сделали тыл врагом армии! Да это вы сделали! Что я защищаю? Тыл! Но когда я веду людей в атаку, я помню, что могу получить пулю в затылок или штык в спину, понимаете? Я слышал о случаях убийства офицеров солдатами, — начал Самгин, потому что поручик ждал ответа. — Ага, слышали? — Да, но я не верю в это. — Наивно не верить. Вы, вероятно, притворяетесь, фальшивите. А представьте, что среди солдат, которых офицер ведет на врага, четверо были выпороты этим офицером в 907 году. И почти в любой роте возможны родственники мужиков или рабочих, выпоротых или расстрелянных в годы революции. Мысль о таких коварных возможностях была совершенно новой для Клима Ивановича, и она ошеломила его. Люди вроде Кутузова, конечно, вспомнили бы о Немезиде. Тотчас сообразил он, затем сказал. Никогда не думал об этом. Не думали? А теперь что думаете? Клим Иванович Самгин развел руками и вполне искренне выговорил. Это положение вдвое возвышает мужество и героизм офицерства. Защищать отечество. При условии, что одна пуля в лоб, другая в затылок. Так? Да? Так? «Да», — протяжно откликнулся Самгин в ответ на свистящий шепот. Поручик Валерий Николаевич Петров заглянул в лицо его, положил руки на плечи ему и растроганно произнес: «Дайте я вас поцелую, голубчик». Толстые губы его так плотно и длительно присосались, что Самгин почти задохнулся. Противное ощущение засасывания обострялась колющей болью, которую причиняли жесткие подстриженные усы. Поручик выгонял мизинцем левой руки слезы из глаз, смеялся всхлипывающим смехом, чмокал и говорил. — Спасибо, голубчик! Ситуация, черт я возьми! А? И при этом мой полк принимал весьма деятельное участие в борьбе с революцией 5-го года, понимаете? В правой руке он держал стакан. Рука дрожала, выплескивая пиво. Самгин прятал ноги под стул и слушал сипящее кипение слов. Но полковник еще в Тамбове советовал нам, офицерству, выявить в ротах наличие и количество поротых и прочих политически неблагонадежных, выявить и в первую голову употреблять их для разведки и вообще, ясно, это, знаете, настоящий отец-командир, войну он кончит наверняка командиром дивизии. Он очень долго рассказывал о командире, о его жене, полковом адъютанте. Приближался вечер. В открытое окно влетали вместе с мухами какие-то неопределенные звуки. Где-то далеко оркестр играл «Кармен», а за грудой бочек на соседнем дворе сердитый человек учил солдат петь и яростно кричал: «Болван, слушай такт! Ать-два! Левый! Левый! Делай! Ать-два!» И визгливый тенорок выпевал. Жизни тот один достоин, кто на смерть всегда готов. Хор, делай! Хор громко, но неладно делал на мотив. Было дело под Полтавой. Православный русский воин, не считая, бьет врагов. Так громче музыка, играй победу. Отставить, болваны! Я повел 230, осталось 62, — рассказывал поручик, притопывая ногой. Самгин слушал его и пытался представить себе, скоро ли и чем кончится эта беседа. 186, 17, — слышал он, — войну мы ведем, младшее офицерье. Мы впереди мужиков, которые ненавидят нас, дворянство, впереди рабочих, которых вы, интеллигенты, настраиваете против царя, дворян и бога. Он пошатнулся, точно одна нога у него вдруг стала короче, крепко потер лоб, чмокнул, подумал: «Я не персонально про вас, а вообще про штатских, про интеллигентов». У меня двоюродная сестра была замужем за революционером, студент-горняк, башковатый тип. В 7-м году сослали куда-то к черту на куличке. Слушайте, Что вы думаете о царе? Об этом жулике Распутине, о царице? Что вся эта чепуха? Правда? Отчасти, видимо, правда. Отчасти, — проворчал Петров. А как велика часть? Трудно сказать. Поручик Петров сел на кушетку, взял саблю, вынул до половины клинок из ножен и вложил его. Сталь смачно чмокнула. Он повторил и, получив еще более звучный чмок, отшвырнул саблю, сказав, — Скучно все-таки. В карты играете? А, этот тип следователь тоже играет, и жена его. Идемте к ним, они нас обыграют. Самгин не решился отказаться, да и не имел причины, ему тоже было скучно. В карты играли долго и скучно, сначала в преферанс, а затем в стуколку. За все время игры следователь сказал только одну фразу. — В конце концов, нельзя понять, ты играешь или тобою карты играют. — Так же и обстоятельства, — добавил поручик. Выиграв кучу почтовых марок и бумажных денег, рыженькая, смущенно улыбаясь, заявила. — Больше не могу. — Тогда давай еще пиво, — сказал следователь. Она ушла. Начали играть в девятку. Петров непрерывно глотал пиво, но не пьянел, а только урчал, мурлыкал. — Жизни тот один достоин, кто всегда да-да-да-да, ни туда и ни сюда и никуда, и ерунда. Играл он равнодушно, нелепо рискуя, много проигрывая. Сидели посреди комнаты, обставленной тяжелой жесткой мебелью под красное дерево. На книжном шкафе, возвышаясь, почти достигая потолка, торчала гипсовая голова Мицкевича, над широким ковровым диваном гравюра Ян Собески под Веной. Одно из двух окон в сад было открыто, там едва заметно и беззвучно шевелились ветви липы. В комнату втекал ее аптечный запах, вползали неопределенные шорохи, запутавшиеся в ночной темноте. Самгин отказался играть в девятку, курил, и, наблюдая за малоподвижным лицом поручика, пробовал представить его в момент атаки. Впереди немцы, сзади мужики, а он между ними, один. Думалось о поручике грустно. Один? Между двух смертей и остается жив. «Скажите, — спросил он, — идя в атаку, вы обнажаете шашку, как это изображают баталисты?» «Обнажаю, обнажаю, — пробормотал поручик, считая деньги. Шашку и Сашку и Машку, да-да, и не иду, а бегу и кричу». И размахиваю шашкой. Главное, надобно размахивать, двигаться надо. Я, знаете, замечательные слова поймал в окопе. Солдат солдату этак зверски крикнул. «Что ты, дурак, шевелишься, как живой?» Поручик сипло захохотал, раскачиваясь на стуле. «Хорошенькое бон-мо!» Острое словцо. Французский. То-то, вот как действуют обстоятельства. Вторя его смеху своим густо охующим, следователь объявил «По банку!» и сорвал банк. Поручик Петров встал, потряс над столом руками, сказал «Все!». Затем, тихонько свистнув сквозь зубы, отошел к дивану, сел, зевнул и свалился на бок.